Ладан — победитель стража Ессы. Услышал как-то Ладан, что есть у морского владыки Ессы чудесное блюдо с наливным яблоком. Мол, стоило поставить то блюдо перед собою, да промолвить слова заклинания «Катись, яблоко, покажи мне города и поля, леса и моря, покажи мне высоту гор и красоту небес», как тотчас же спелый плод начинал катиться по блюду, на дне которого проступали очертания всего, что есть в мире. Вот решил Ладан добыть то блюдо. Для этого отправился он к своей сестре, богине-чародейке Морани. Та прямо на пороге встретила гостя следующими словами. «Знаю, зачем братец пожаловал. Только чудесное блюдо с наливным яблоком тебе не достать. Мало того, что находится оно в хрустальном ларце на самом краю мира, за Синим морем, так его сторожит ужасное чудовище — морской лев. Оно имеет две ноги, подобные человеческим, большие зубы и рыбий хвост». Ладан задумался. «Ну, с чудовищем я как-нибудь справлюсь. Только вот как мне пройти по морю?» Морана протянула брату подкову, выкованную из белого железа. «Это не простая подкова, а волшебная. Стоит тебе бросить ее в воду, как море покроется тонкой, но прочной коркой льда. Так ты сможешь перебраться на остров, где Есса хранит свое самое великое сокровище». Затем Морана снабдила Ладана еще двумя вещами — охотничьим рогом и стрелой, чей кончик богиня пропитала змеиным ядом. Кроме того, Морана подробно растолковала, что нужно сделать сворожичу, чтобы завладеть чудесным блюдом. И вот отправился Ладан на самый конец мира за море, где на большом острове возвышался роскошный дворец морского владыки Ессы, окруженный густым тенистым садом. Подойдя к входу в сад, Ладан взял охотничий рог и приставил ко рту. После этого он сильно дунул. Раздался громоподобный звук, и тотчас из-за деревьев показался морской лев. Но Ладан не стал ждать, когда чудовище приблизится к нему. Ведь любой смельчак рисковал быть разорванным на части громадными зубами стража Ессы или быть задушенным кольцами его мускулистого рыбьего хвоста. Вложив стрелу в тетиву, Ладан выстрелил прямо в сердце морского льва. Страж Ессы замертво упал, сраженный ядом. После этого Ладан спокойно вошел в сад и долго ходил по нему среди незнакомых деревьев с причудливыми плодами. Наконец, он увидел старый дуб. Между его узловатыми сучьями висела толстая золотая цепь, к которой был привешен хрустальный ларец. Схватил Ладан ларец, заглянул внутрь. Там лежало вожделенное блюдо с наливным яблоком. Забрав добычу с собой, довольный сворожич отправился во свояси. Придя домой, он первым делом поблагодарил Мурану за белую подкову и охотничий рог, а своей жене Дзидзелии вручил то самое блюдо с наливным яблоком, сказав: «Теперь ты, а не Есса и Циза, увидишь все города и поля, леса и моря, высоту гор и красоту небес». Позднее проплывавшие мимо острова Ессы моряки говорили, что видели у ворот сада поверженного морского льва, у которого чуть подрагивал лишь кончик хвоста. Между тем кровь из раны чудовища пропитала землю. Из каждой ее капли выросли странные деревья. У них были массивные стволы и перекрученные ветви. Темно-красный сок таких деревьев до сих пор называют кровью. Считается, что он обладает целебными свойствами.